Глава 38. Последняя. Крыло огня, заслонившее собой предрассветное небо. Алые искры и летящие в морду комья раскаленной земли. Пулеметный треск горящих сосновых корней и шишек. Столб черного дыма на месте крытой соломой террасы. Солома так хорошо горит. Солома загорается сразу. А вот и вход, похожий на обугленную, почерневшую, застывшую в беспомощном крике пасть убитого зверя. Вот вход в нору, вернее, в то, что еще вчера называлось его норой. Все это было. Все это уже однажды с ним было. Крыло огня и пепелище на месте дома, в котором он приютил просившую о помощи птицу. Жена и дочь. Барсук-старший устало закрыл глаза. На этот раз там хотя бы не было его близких. Скворчонок. А я так надеялся, что он все же не Феникс. Но Феникс? Ведь ты говорил, что это венценосный журавль. В тот раз это был венценосный журавль. Но он возродился кем-то другим. Никто не знает, какой птицей возрождается Феникс. Но дедушка, ведь у Скворчонка был дедушка. Как его, Скворушка? Как может у Феникса, родившегося из пепла, быть дед-скворец? Приемный. Его дед был приемным. Скворчонок — круглая сирота. И все равно я надеялся, что это не он. Ведь не было прямых доказательств. Одни только косвенные. Одни лишь теории. Какие теории? Я не знал ни про какие теории. Ну, ты же отстранен от работы в полиции. Ты не обязан был думать на эту тему. А я обязан. И вот я подумал, что Гриф говорил о перепутанных перьях. В тот день он сдал 3 пера. Свое, Скворца и вороны Сары. Но Сарина перо было белым. Его сложно спутать. А перья Скворца и Грифа похожи по цвету. И если Гриф по ошибке надписал перо Скворца своим именем, тогда вполне понятно, почему его ощипали. Так нагло ощипали прямо в участке, сразу после твоей поимки. Они протестировали перо с надписью «Гриф», и оно возродилось из пепла. Тогда они пришли за чудесной птицей, а птица оказалась вполне обычной. Но это теория. Дальше больше. Скворчонок попросил об укрытии. Конечно, он знал, что за ним придут, когда путаница раскроется. Но это, опять же, было только догадкой. Скворчонок вполне мог быть просто сильно напуган. Не потому, что он Феникс, а потому, что он слабая птичка. И ты его пустил? Я бы пустил его в любом случае. Напуганную слабую птичку или Феникса, которому дышат в затылок. В конце концов, нора — это просто нора. Ее можно вырыть снова. Несчастные самки! Похвально, старший барсук полиции, что вы сохраняете хладнокровие и философский настрой! Какие самки? А! Вы не знали! Не знал о чем? Ну, ваша жена и дочь! Я видела их, когда летела спасать вас! Они как раз заходили в вашу нору! И вы им ничего не сказали? Барсук, вернись! Но старший не обращал внимания ни на визг супермыши, ни на характерную боль в затылке от ультразвука, ни на вопли барсукота. Он бежал к охваченной огнем и дымом норе. Это было. Все это уже однажды с ним было. Но в тот раз он так и не шагнул в пламя. А на этот раз, без малейших сожалений, шагнет. Он дал слово, что после раскрытия этого дела будет вместе с семьей, и он выполнит обещание. Что бы ни было там, за последней чертой, за завесой черного дыма, добродушные объятия небесного медведя-отца или злобная огненная гиена, или просто холодная, как мерзлая земля, пустота. Что бы ни было, он будет там вместе с семьей. Папа, стой! Барсук-старший остановился и обернулся. Его дочь, закутанная в маховой плед, энергично махала ему передними лапами, расплескивая чай из одноразового берестяного стаканчика. Над ее головой озабоченно вился грач-врач. И тогда скворчонок вылетел из подвала с кружкой птичьего молока. Барбара возбужденно раскинула лапы в стороны, изображая полет скворца, и выплеснула из берестяного стакана остатки чая. Зря вы вылили весь успокоительный чай. У вас нервный срыв. Вам надо взять себя в лапы. Я полностью в своих лапах. Я не хочу чай. Я видела Феникса. И что же? Он вылетел с молоком и тут же взорвался? Нет, нет. Он потребовал, чтобы они отпустили нас с мамой. И выплеснул молоко на пол. Тогда эти трое, Крысун, Голубчик и Ласка, оставили нас и кинулись его слизывать. Мне кажется, они сошли с ума еще прежде, чем приняли молоко. По крайней мере, Ласка закричала, что на троих там не хватит, и откусила Голубчику голову в тот момент, когда он вытянул к молоку шею. Голубчик еще немножко побегал по комнате без головы, а Крысун с Лаской лакали молоко и урчали. Потом они набросились друг на друга, и Крысун вырвал Ласке сердце. Супермышь вздрогнула и что-то беззвучно воскликнула на высоких частотах. Какое шокирующее зрелище для столь юной самки. Не представляю, сколько сеансов с мышью-психологом придется пройти, чтобы избавиться от этих кровавых образов. А я не хочу избавляться от этих образов. Я рада, что эти гады друг друга сожрали. Для меня это будет светлым воспоминанием. Уверена, что и для мамы тоже. А Крысун? Его-то ведь никто не сожрал. Крысун? Он вылизал пол и пошел на нас с мамой, потрясая когтями. Он стал еще хуже, чем до молока. У него как будто появился дополнительный ряд зубов, и он как-то увеличился в размере. Вот так вот раздулся! А глаза? Они не моргали, только зрачки пульсировали. И еще он шипел. Шипел? Шипел, как змея. Скворчонок крикнул нам с мамой: «Бегите! Я им займусь!» Так прямо и крикнул. Сам произнес эту фразу, ни за кем ее не повторил. А за кем он мог повторить такое? Конечно, сам. Ну а потом он бросился на Крысуна и стал клевать его в спину. А мы с мамой побежали. Когда мы были уже вон у той сосны, послышался взрыв. И мы увидели, что нора загорелась. И мама сказала... Мама сказала, что это значит, его больше нет. Что наш скворчонок погиб и сгорел. И что Крысун сгорел. И что когда-то это все уже было. Но мама еще сказала, что скворчонок, то есть, вернее, Феникс, возродится из пепла. А вот Крысун уже нет. Я не был бы так уверен, когда дело касается Крысуна. Где мама? Я понимаю, что она страшно устала, но все же, когда она подойдет? Она не придет. То есть, как это не придет? Она уехала обратно в подлесок. Она сказала, что любит тебя, но никогда сюда не вернется, потому что все повторяется. Она просила, чтобы ты ее не искал. Она сказала передать тебе «нет». Но, может быть, ведь ты умеешь ее уговаривать, правда, Барбара? Ведь мы же знаем, что у Мелли есть разные «нет». И некоторые из них могут вполне превратиться в «возможно» или даже в «конечно». Нет. Это было такое «нет», которое «нет». Мама твердо решила. Но я... Зато я тоже твердо решила, что останусь в дальнем лесу. Я хочу работать в полиции. Это опасная работа, Барбара. Ты же видишь. Конечно, вижу. Мне нравится, что это опасно. Как и тебе, папа. Не притворяйся, ты любишь эту работу. Я выхожу на пенсию, Барбара. Это было мое последнее дело. Я больше не старший барсук полиции. Ты взрослый зверь и вольна выбирать себе любое призвание, но решай это не со мной. А с кем мне это решать? С супермышью. Она теперь старшей по званию. Барсучиха Барбара, вы приняты на стажировку в полицию! Ура! Барсукот отвернулся. Он не мог выносить это зрелище, наблюдать эту радость. Чужую, но такую понятную ему радость. Недоступную ему радость. И вам присваивается звание второго младшего барсука полиции Дальнего леса! А кто будет первым младшим барсуком? Первым будет барсукот! За хамство и наглость! То есть, вернее, за отвагу и ловкость! Я восстанавливаю его в должности полицейского! Удачи, ребята! Барсук старший медленно побрел прочь. Кем отказано? Мной отказано! Почему? Потому что вы лучший сыщик в окрестных лесах! Вы нужны мне в полиции! Только приведите себя в нормальную зверскую форму! На этом я с вами прощаюсь! Благодарю всю команду за бестолковую и тупую, то есть, вернее, за отлично проделанную работу! Мне нужно срочно лететь с докладом наверх! Кому же вы собираетесь там докладывать? Царю зверей! Кому же еще? Теперь он старший по званию! Супермышь протерла краешком рукокрыла эхолокаторы в носу и во рту. Они были покрыты слоем грязи и осевшего пепла. Постучала коготком по ушным рациям, с хрустом расправила крылья, скорчила гримасу, означавшую, вероятно, дружескую улыбку, и метнулась вперед и вверх, прямо в алые языки пламени. Спалит крылья к сычам собачьим. А мне потом тащить ее на себе, на этот ее верх. Не спалит, увернется. Супермышь сменила траекторию в последний момент и, петляя в дыму, беззвучно унесла прочь. Мне казалось, если я когда-нибудь вернусь в полицию, я буду ужасно счастлив. И вот я снова младший барсук полиции, а мне грустно. Почему так выходит, старший? Потому что теперь все будет иначе. Без грифа стервятника, кто знает, сколько времени ему понадобится на выздоровление. И без... без скворца. Никогда у нас больше не будет чудесной маленькой птички, способной повторить любой звук. Ты что, плачешь, папа? Полицейские разве плачут? Конечно, нет. Это просто дым. Интересно, какой он теперь, скворчонок? Барсукот запрокинул голову в небо. Он теперь не скворчонок. Барсук-старший тоже посмотрел вверх. Он ведь с нами даже не попрощался. Из-за черного облака дыма, из-за острых еловых пиков, из-за робких розоватых предрассветных мазков на горизонте, похожих на оброненные перья фламинго, вдруг послышалась веселая трель полицейской сирены, которой так хорошо подражал скворчонок. Он прощается с нами сейчас. Вой сирены становился все тише, а потом совсем смолк. Но они еще долго стояли и смотрели на небо. Оранжевое пламя, все, что видит, лижет языками, пробует на вкус, слышится ласковый хруст. Запах дыма сперва слегка щекочет, а потом хватает за горло, задушить хочет. Жар, нестерпимый жар, стена огня, пламя не пожалеет ни тебя, ни меня. И лишь редким избранным птицам из огня суждено возродиться. Дым, дым,